Лес. Как дядя военный повел меня в лес. Шофер говорит: «Это сколько же нам тут стоять? Может быть, до самого вечера? Давайте в деревню поедем. Будем в деревне сидеть и ждать. Там молоко есть». А солдат, у которого белое навязано на рукаве, говорит: «Вам нельзя в деревню ехать. Вы здесь до вечера останетесь». Тогда дядя военный сказал: «Ну, коли так, мы в лес пойдем грибы собирать». Взял меня за руку и говорит маме: «Возьмите какой-нибудь платочек и пойдем вместе с Алешей в лес». Я тогда сказал: «Где лес?» А дядя показывает рукой: «А вон и там, и тут лес. Вон сосны, елки, кусты всякие. Это и есть лес». И потянул меня за руку. Я сказал: «А волки?» И не стал идти. Дядя говорит: «Со мной волки тебя не тронут. Я охотник. Я елку отломаю, огонь зажгу, волки и убегут. У меня спички». Дядя вынул из кармана спички и стал трясти коробочкой. Говорит: «Еще у него есть коробочка. Волки огня ух как боятся». И мы с дядей пошли. Мама взяла платок и за нами побежала, а мы прямо в лес. Сначала деревья не очень большие были. Елки, как на Новый год зажигают, только больше, и ветки у них около самой земли. Я шел, а ветки мне лицо кололи. Дядя меня взял на закорки, за спину, и мне стало хорошо ехать, потому что там, наверху, у елок ветки маленькие. Что значит «ау»? А потом стало темно, как вечером. Дядя спустил меня на землю и говорит: «Ну, вот настоящий сосновый лес. Ишь, — говорит, — сосны какие! А это деревья такие, они как бревна. У них внизу веток нет, а только на самом верху ветки. И там, наверху, прямо ветка на ветку находит, и небо не видно, как в комнате». Дядя говорит: «Ну, теперь ты сам иди. А на земле скользко. Там, на земле, все иголки от этих сосен, только старые. Они желтые и очень скользкие». Вдруг кто-то закричал: «Ау! Ау!» Дядя как крикнет: «Ау! Мы здесь!» А потом говорит мне: «Это мама кричит, чтобы мы не потерялись». Потом мама еще кричала: «Ау!» И я стал тоже кричать: «Ау!» А мамы нигде не было, только все деревья кругом. Потом мама вдруг вышла совсем близко, и мы пошли дальше. Идти мягко, как по дивану. Мама говорит: «Куда вы нас привели? Здесь никаких грибов нет». А дядя говорит: «Мы дальше пойдем, там будут». Я все спотыкался. А мама говорит: «Смотри под ноги, видишь корни? А эти корни, как деревянные ветки, на земле лежат». Мама говорит, что они из сосны растут. По ним вода из земли в сосну идет. Из каждой сосны корни растут. Какие мы ягоды нашли! Я чуть не упал, так сильно споткнулся об корень. Дядя меня за ручку держал, и потому я не свалился. Дядя говорит: «Ничего, ничего, шагай, сейчас ягоды будут». Я сказал: «Мама, сейчас ягоды будут, ты мне купи». А дядя стал смеяться: «Вот увидишь, как их в лесу покупают». И вдруг стало светло, потому что деревьев стало меньше, а на земле очень маленькие кустики пошли, как игрушечные, много-много. Дядя присел на корточки, и я тоже присел. Дядя пальцем показывает и говорит: «Видишь, ягодка?» Я сначала не видел, а потом увидел. Она синенькая, кругленькая, как горошек. Дядя говорит: «А ну, сорви ягодку, здесь можно рвать, не бойся». «Я сорвал», — дядя говорит, — «а теперь в рот». И дядя смотрел, как я ел. «Ну как?» — говорит дядя. Я говорю: «Очень». И говорю: «Еще?» А дядя говорит: «Ищи теперь сам». Мама пришла и закричала: «Ой, черники-то сколько!» «Это я чернику и ел, и никто ее в лесу не продает. Она в лесу прямо растет, и можно рвать сколько хочешь». Мама тоже на корточки присела и так начала скоро есть, как будто пальчиками клюет. Я тоже захотел так есть и очень много листиков нарвал, потом выплевывал. А дядя говорит: «А ты не спеши». И стал говорить, что я как корова с листиками вместе. А мама вдруг говорит: «Алешка, ты не очень, а то животик разболится». А дядя рассмеялся: «Что вы, гражданка, это ж наоборот, это же напротив. Это когда животик разболится, так дают чернику, ее даже в аптеке покупают». Мама тоже засмеялась и говорит: «Я забыла, я сама покупала». Как мама испугалась. А потом дядя встал и говорит: «Ну и идемте, а то мы грибов никогда не найдем». И говорит маме: «Вставайте, гражданка». А мама все не хотела вставать. Мы с дядей пошли, а потом мама за нами побежала. И у мамы губы черные, даже синие. Я засмеялся: «Ха-ха, а у мамы губы какие!» И стал показывать на маму. А дядя говорит: «Ты думаешь, у тебя красные, и у тебя черные, потому она и черника». И мы стали зубы показывать, и у всех черные. А потом пошли березы. Из них дрова делают. Березы совсем белые, и на них немножко черненького, и листики зеленые-зеленые. И стало очень пахнуть. Мама говорит: «Как хорошо пахнет!» А дядя вдруг встал и говорит: «Это где-то горит!» Мама закричала: «А если пожар?» А дядя сказал: «Наверное, костер жгут». Мама говорит: «Я боюсь, идемте отсюда скорей». И мама побежала, а дядя все кричал: «Ау, ау, не бегите!» А мама кричала: «Скорей, скорей!» Дядя взял меня на руки и побежал маму догонять. А мама все кричала: «Алешка, Алешка, скорее сюда, сюда!» Я хотел, может быть, заплакать и говорил: «Почему? Почему?» А потом мы маму догнали.